Глава 29. Опять переселенка из прошлого с Земли? Да что ж такое? Так у нас на Дауре не останется чистокровных высших даров, проворчала встречавшая нас в космопорте Веги представительная даурянка с фиолетовыми, как у Дара Раамна и Дара Платона, глазами. Мать и бабушка вышеупомянутых даурянцев, высокородная Дара Виара, исполняла на материнской планете обязанности главы исследовательской миссии и гарантировала нам полное содействие. А ворчала она беззлобно, мне даже со стороны было видно, что к Таисии Хазааш она относится с огромным уважением. А к близнецам-внукам, мальчишкам лет 10, которые гостили у нее, пока родители летали к нам с Шаазаном на выручку, так и вообще с обожанием. Они, кстати, ее слова приняли близко к сердцу. «Бабушка, у нас что, грязная кровь?» — спросил правый мальчик. «Копия отца». «Ты не любишь маму?» — ужаснулся левый. «Тоже копия отца, но с глазами маминого цвета». «Великие вегатвараги! Ру-амн! Се-амн! Что вы такое говорите?» Поспешила исправиться бабуля и, обняв внуков за плечи, прижала к себе. «Я так радуюсь! Если в смешанных парах будут рождаться такие, как вы у нас, детки, тогда Даур ждет великое будущее!» Мы спрятали улыбки и отправились на выход из здания космопорта. Вообще улыбалась я в последние дни много. Вот как разрешилось все к взаимному удовлетворению, так и поднялось мое настроение на самый высокий уровень. Я даже не могла припомнить, была ли когда-нибудь в такой гармонии с собой раньше. Совместное собрание представителей коалиции и земного правительства оказалось напряженным и долгим. Генерал Кедр при поддержке миротворцев и фонда помощи переселенцам выдвинул требования, которые не так просто было выполнить землянам. Торговались по каждому пункту, и все-таки мегаполис отстоять удалось. Огромный город останется под куполом до тех самых пор, пока земля не будет полностью очищена, застроена и заселена. Правда, над пунктом заселения и отстройки Таисии пришлось повоевать. «Это моя планета и планета Евангелины», — заявила правительница Феникса. «Мы здесь были гораздо раньше, чем вы, и имеем право требовать очищения родной земли». «Но позвольте, нас, большинство», — попробовал возразить ей один из представителей Золотого Миллиарда. Но зря он это затеял. Таисия восприняла его слова как вызов, и Дары Раамн и Платон разом подобрались, одним своим видом усиливая давление. «Из-за вас и ваших экспериментов мы с Евангелиной не смогли продолжить ту свою земную жизнь. И не надо мне говорить, что нас спасли от смерти», сразу заткнула Таисия, открывшего было рот представителя коалиции. «В программе переселения выявлены множественные нарушения. К примеру, нас с сыном перенесли за 15 минут до предполагаемой гибели. Ее могло не быть. А Еву вообще похитили. Так вот, мы не знаем, как повлияли бы на развитие планеты. Возможно, наши потомки развернули бы историю в совершенно другом направлении. И из-за этого мы требуем компенсации. А в случае отказа, предупреждаю сразу, я способна на очень многое. Вспомните, кто избавил вас от спаросевов и как?» Она многозначительно обвела собрание взглядом, и все поспешили отвести глаза. «Моя жена намекает, что может ими управлять», — уточнил Дар Раамн. «А от себя добавлю, правительница Феникса сейчас ждет ребенка и пребывает в очень нервном состоянии. Советую ее не волновать. К тому же мы готовы взять на себя восстановление Земли, а также передать новому правительству планеты, в которое войдут представители выживших за куполом, секретные записи вегов, касающиеся разработки генома человека. Они помогут людям раскрыть новые возможности организма». И вот после этого все к согласию и пришли. Я понимала, что процессы восстановления и изменения будут долгими, скорее всего, затянутся на десятилетия, но это все равно был огромный прорыв. Генерал Кедр и его приближенные вошли в состав временного переходного правительства Земли, и мы отправились на Вегу уничтожать Сливу. Хазааши уже как-то раз проникали в храм Вегатварагов, и Таисия надеется проделать это и сейчас. Никто, кроме создателей, не способен уничтожить сферу Тать окончательно и без последствий для нашей Вселенной, пояснил мне Шаазан цель путешествия. Вопросов у меня возникло много. Но Дар сказал, что сам в глаза Вегов не видел и тоже изнывает от любопытства. И вот, спустя несколько дней полета на объединенных в один организм ДНК-симбионтах, мы приземлились в колыбели всего живого. Я предвкушала захватывающее приключение. Мне объяснили, что Вега — особенная планета, живая и разумная. Она не допускает на свою поверхность технику и даже не позволяет использовать силу. Нам предстояло отправиться в поход небольшим, но дружным отрядом, и все мы очень надеялись на милость творцов, которые впустят в храм не только своих избранных любимчиков, но и нас. В прошлое посещение, мне рассказали, они гостеприимными не были и часть отряда не пустили. За 30 лет Вега не сильно изменилась. Подошла ко мне Таисия, заметив, с каким восхищением я озираюсь по сторонам. Вот разве что космопорт удалось построить, используя расшифрованные записи Вегов. А раньше мы спускались из космоса в капсулах на воду. Страху, помню, я натерпелась, аж говорить об этом не хочу. «Такая первозданная красота вокруг!» — восхитилась я. «Будто нас в сказочную деревушку перенесло». Небо Веги было голубым-голубым, а облака по нему плыли розовые. Зеленой растительности вокруг было так много, что воздух планеты пьянил чистотой. А цветы добавляли ему аромата и раскрашивали материнскую планету в яркие цвета. «О, да, но привратников и лабуданов никто не отменял», — усмехнулась Тая. «Пойдемте, вон уже подогнали наш караван». Действительно, поднимая столбы пыли, по грунтованной дороге пришел табун местного транспорта, высоких и мощных парнокопытных животных с огромными сумками между горбов. Пока летели от Земли до Веги, мне все-все в подробностях об этой планете рассказали. Так что меня не удивило ни поездка в сумке, ни проход по полю с растениями, называемыми привратниками, разноцветные коробочки, растущие на высоких толстых стеблях, на раз считывали мысли и тайные желания чужаков, решивших проникнуть вглубь Веги, и выкидывали неугодных за свои пределы. Через них нужно было просто идти, раскрыв душу, и именно так я и сделала, когда нас высадили у кромки поля. Я погрузилась в себя и показала привратникам, как сильно люблю Зана, как переживаю за Землю и за мутантов, рассказала мысленно про сферу и свою историю переселения, а в довершение очень попросила помочь. Это было легко. Мысли из меня лились рекой, я даже не заметила, как поле закончилось. Просто в какой-то момент я будто очнулась, открыла глаза, а мы стоим на берегу реки. К счастью, мы все испытания прошли, и поход наш начался достаточно быстро. А вот того, что он и завершится достаточно быстро, ни я, ни кто-то еще из отряда не ожидал. Мы думали, что придется долго бродить по планете и искать новый храм, потому что старый после посещения семейства Хазааш исчез. Но нет. «Сплавляемся вниз по течению», — вдруг выдала Таисия и замерла, глядя в пространство. Постояла так с минуту, никто ее не трогал. А потом очнулась, поморгала и пояснила. «Змея сказала, что нас будут ждать, и она даст знак, когда нужно причалить к берегу». Дар-Рамн кивнул и отдал приказ надувать большую лодку. «Какая змея?» — спросила я шепотом у Зана. «Так-то змей я побаивалась, а если они еще и говорящие, то вообще кошмар». «Таисия так видит Вегу», — пояснил мне Дар. Она давно нашла с ней контакт и общается, когда прилетает на планету. Правда, после того раза в храм доступ не давала. Наверное, Вега сочла нашу причину желать встречи с творцами уважительной и пошла навстречу, предположила я. Тоже так думаю. Шептаться мы прекратили, потому что лодку спустили на воду и команду пригласили грузиться. Мы сплавлялись всего пару часов и причалили к высокому берегу, в котором нашелся закрытый лозами круглый тоннель. «Вот он», — уверенно заявила Таисия. «Попробуем войти, а кого не пустят, тот останется удерживать на месте лодку». Я запереживала, что меня могут в святилище не допустить, как неверующую. Я ведь до сих пор оставалась верна своей религии. Но Зан вошел в тоннель первым, подал мне руку, и я спокойно перешла из лодки в подземелье. С нами смогли войти только Дар Раамн, Таисия и Платон. А остальным членам отряда планета доступа в свои недра опять не дала. Я бы жутко расстроилась. А даурянцы ничего, молодцы. Отнеслись к отказу философски и сели медитировать, потому что храм Вегатварагов — уникальное место силы. А упускать такие моменты почитатели энергии никак не могли. Проход был узким и невысоким. Мы с Таей могли идти в полный рост, а мужчинам приходилось наклонять головы и тереться плечами о стены. Могла бы начаться клаустрофобия или боязнь задохнуться, но впереди виднелся просвет, и это успокаивало. Зан, который шел первым, задел стену буквально через пару шагов. И тоннель осветили маленькие белые огоньки. Какой-то местный минерал сработал как светильник. Шли мы недолго, минуты 2-3, не больше. Но почему-то, шагнув за Шаазаном из земляного прохода, я оказалась совсем одна. В своей квартире на земле 21 века. «Евушка!» — кинулась ко мне мама. «Как же я рада тебя видеть, девочка моя! Я верила, что ты жива, всегда верила. Скажи, как ты?» Сказать ей ничего не могла. У меня в горле встал комок слез, и я только стиснула маму в объятиях, уткнулась в плечо и разревелась. «Плохо, совсем?» — заволновалась мама. «А так выглядишь хорошо, настоящая красавица. Расцвела за эти 2 года, глаза сияют». Я не могла понять, что это. Грёза, мираж, галлюцинация. И почему тогда я чувствую мамино тепло, трогаю мягкие плечи, вдыхаю родной запах? «Хорошо, мама, очень хорошо. Я просто очень соскучилась и рада тебя видеть. А так у меня все замечательно. Я замуж выхожу, и у меня будет самый лучший муж во Вселенной». Все же сказала, потому что очень бы хотела это сказать маме. Бред у меня или что-то другое, но восторг, полыхнувший от родного человека, я уловила вполне осязаемо. Мама была совершенно точно счастлива услышать о моем скором замужестве. «Слава Богу! Радость! Дочь! Это настоящее счастье! Жалко, что я с ним не познакомлюсь и не понянчу внуков. Но, может, ты когда-нибудь встретишься с братиком? Вот, смотри, это Климушка, твой брат. Ему скоро год». Мама подвела меня к детской кроватке, в которой сопел очаровательный пухляш. Я опять плакала. От умиления и освобождения души от тревог. Мама мне рассказала, что с друзьями все хорошо, Варя учится и забегает к ней в гости. Одноклассники все живы и здоровы. Я не знаю, сколько длилось это наваждение, но оно закончилось именно так, как должно было. Мы попрощались и обнялись, когда сказали друг другу все самое важное. И только после этого меня из квартиры перенесло на вершину горы, где из окружающего ее тумана раздался глаз Творца. Именно глаз. Потому что обычным голосом пробирающие до мурашек звуки я бы назвать не смогла. «Евангелина! Ева! Тебе очень подходит это имя, девочка. Мы благодарны за то, что ты принесла нам сферу, нашим детям, валам, которые ее создали. Слишком рано достался камень, который стал ядром сферы. Они не смогли сделать порталы безопасными и создали страшное оружие. Мы его заберем». У меня даже мысли не возникло. задавать уточняющие вопросы или проявлять недоверие, я молча вытащила сливу из кармана и протянула туману на раскрытой ладони. Он ее просто слизнул. «Что ж, тебе полагается награда, дитя! Попроси!» — сказала серое облако удовлетворенно и сыто. «Мы можем отправить тебя в тот день, когда еще ничего не случилось. Тогда в другой мультивселенной ты проживешь другую жизнь с семьей и друзьями. Хочешь?» Вот тут я испугалась. «Азан?» «Нет-нет, только скажите, а мама, с которой я только что говорила, была настоящей?» «Да, и она, и брат. Она будет думать, что видела вещий сон, и никто не сможет ее переубедить, что это не так. У них все будет хорошо. Тогда я хочу остаться в этом времени со своей энергетической половиной», без всяких сомнений сказала я. «Мудрое решение. Оставайся. Тогда в качестве награды мы откроем твой дар». Я затаила дыхание. «Ты интуит, очень сильный. Ты сейчас способна принимать интуитивно правильные решения, но не всегда прислушиваешься к внутреннему голосу. Развей дар, и станешь видеть будущее, дитя. А теперь ступай, тебя уже ждут». И все исчезло. Я оказалась на обычной полянке у туннеля в окружении Таисии, Платона, Дара Раамна и Шаазана. Они тоже выглядели немного растерянными. Видимо, приходили в себя после общения с вегами. «Возвращаемся», — первым пришел в себя и скомандовал Дар Раамн. «А то наши создатели любят замести следы. В прошлый раз мы еле ноги унесли из разрушающегося храма». «Да, надо бежать», — кивнула Таисия и поспешила в проход, а мы все за ней. И Дар Раамн оказался прав. Как только мы загрузились в лодку, тоннель обрушился, и прохода не стало. «Все получилось?» — спросил у меня Платон, когда лодка рванула против течения, поддаваясь мощным гребкам даурианцев. «Да, меня поблагодарили и сказали, что время для порталов еще не пришло». «И что теперь?» — задал вопрос Дар Раамн. «Мы с Шаазаном полетим на Землю, если он согласится, и вы не против», сообщила, глянув на своего любимого Дара из-под ресниц, в надежде, что он меня поддержит. «Вегатвараги мне сказали, что я интуит, и если буду развивать дар, стану ясновидящей. Так вот, сейчас мне моя интуиция говорит, что наше место на Земле». «А мне они велели прислушиваться к твоим словам и помогать. Тогда я совершу великие дела». Зан обнял меня за плечи и притянул к себе ближе. «Ну что ж, так тому и быть. Кто мы такие, чтобы спорить с предопределением?» — задумчиво протянул Платон. «Мне тоже сказали кое-что интересное». «Что?» — встрепенулась Таисия. «Что я слишком зажал себя в рамки, что в детстве я был живой и открытый, а сейчас погряз в рутине и правилах. Так что, мама, я собираюсь в длительный отпуск и планирую оторваться в нем по полной программе». «А мне велели от тебя отстать и перестать опекать», — проворчала Тая и погладила живот. Видимо, успокаивала себя тем, что вскоре у нее появится еще один объект заботы и скучать станет некогда. «Отлично пообщались», — подвел итог похода Дар Раамн. «А я увиделся с Хаамном и получил подтверждение от вегов, что все делаю правильно». Вот так и вышло, что на прекрасной материнской планете мы не пробыли даже суток. В тот же день три ДНК-симбионта отделились друг от друга и полетели каждый своим курсом. Хазааши на Феникс, а мы с Заном на Землю. Вершить великие дела.